Глава первая. Айрин. Я часто думала о минусах своего замужества. Их было очень много. Я светлая, потомок древних воинов, которые вот уже много веков стояли на страже нашего мира, не позволяя монстрам бездны проникнуть за купол. Хоторные выскочки, как всегда называл их дядя, глупцы и экспериментаторы, которые своими исследованиями едва не уничтожили хрупкий мир и купол. Они всегда завидовали нам, всегда. Род Монрей издревле стоял на страже, пользовался уважением и почетом, был приближен к императору. Это вызывало зависть. Но лишь Хоторны решились на невозможное. Переступили черту, нарушив все правила и законы. Они смогли подчинить тьму, впустив ее в свое сердце. Мы расположились в кабинете дяди, куда он привел меня сразу после того, как мы вернулись из часовни. Глава рода стоял у окна, высокий, широкоплечий, с непокорными каштановыми волосами, чуть тронутыми сединой и светло-карими глазами в окружении мелких морщинок. Финис Монрей, сильнейший из светлых, стоящий не только во главе нашей многочисленной семьи, но и на страже всего мира. Я сидела на стуле с резными, обитыми красным бархатом ножками и, уже не стесняясь, пыталась почесать зудящую покрасневшую кожу под жестким кружевом. Брак с Хоторнами оказался не таким страшным, как я думала. Мне даже позволили остаться дома на целых 5 лет. Разве это плохо? Мой взгляд упал на огромную картину, которая висела напротив. Монстры бездны, существа с эфемерными телами, будто сотканными из черного дыма и с горящими красными глазами. Они скалили морды, нависая над одинокой фигурой светловолосого мужчины, который поднял вверх светящийся меч, готовый в любой момент отразить атаку. Орел Монрей, великий маг и волшебник, основатель нашего рода. Тот, кто ценой своей жизни создал купол, который непроницаемым пологом укрывал наш мир и остановил первый, самый мощный прорыв твари из бездны. Плохо. Дядя повернулся, и я заметила некрасивую складку меж его бровей. Тьму невозможно обуздать, Айрин, и покорить полностью. Она всегда будет искать выход, бороться, пытаться вырваться, пока Хоторнам удается ее сдерживать. И то нам неизвестно, какими способами. Я перестала чесаться и уставилась на главу. Ходят слухи о жертвоприношениях и жутких обрядах, но доказательств мне так и не удалось найти. Но когда-нибудь придет момент, и тьма окажется сильнее. Она вырвется на свободу и бросится к куполу, чтобы уничтожить ее снаружи, и тогда... Дядя выдержал паузу, давая мне возможность прочувствовать момент и сделать выводы. «Что тогда?» — испуганно спросила я, забыв о кружеве и неудобном платье. Он обернулся. «Тогда наш мир падет, и даже воины света не смогут спасти его». «Ты должна помнить об этом, Айрин, раз уж волей императора ты стала женой одного из Хоторнов. Помни, что все они зло. Может, ими и руководят благие побуждения, но тьма у сердца не исчезнет никогда». «И что же мне делать, дядюшка?» Финис Монрей подошел ближе и опустился передо мной на колени, обхватив их руками. «Дядя!» — ахнула я, порываясь встать. «Где это видано, чтобы глава рода преклонялся перед какой-то девчонкой?» «У всех есть слабые стороны, Айрин», — тихо произнес он, хватая меня за руку. «И если ты не хочешь стать еще одной жертвой темного мира, то должна бороться, понимаешь?» Я испуганно закивала. «И первой нанести удар». «Но как? Я не смогу». «Сможешь. Я сам научу тебя», — произнес дядя, поднимаясь. «Подскажу, как обезглавить род Хоторнов». В этом как раз и заключалась положительная сторона моей новой жизни. Меня стали учить пользоваться даром. Жизнь в роду Монрей была четко расписана, и регламентировано, и этот уклад не менялся много столетий. Мужчины сражаются с монстрами у купола, несут службу на сторожевых башнях, женщины занимаются домом и рожают детей. Как можно больше детей, и желательно мальчиков, ведь нашему миру нужны сильные воины. Девочки из рода Монрой навсегда оставались в роду и выходили замуж лишь за своих соотечественников. Так кровь нашего предка не покидала семьи, делая нас еще сильнее. Мужчинам было разрешено и даже приветствовалось брать и приводить в семью женщин из других родов, даже лишенных магии. Родители нашли мне жениха еще в младенчестве. В 18 лет я должна была выйти замуж за Питера Монрой из Южных земель, переехать к нему и радовать род десяткам детишек. Священники вели строгий учет всех детей и следили за тем, чтобы браки не заключались между ближайшими родственниками. Все мы произошли от Орала Монрой и его трех сыновей, которые встали на защиту после гибели своего великого отца. Но с тех пор прошло не одно столетие, род стал намного больше. С Питером мы были родственниками, но очень и очень дальними, именно поэтому он идеально подходил мне в мужья. Светлый дар великого основателя передавался каждому из его потомков, даже девочкам. После брака он бы никуда не делся, и я могла бы даже им пользоваться, но на самом низком уровне и в пределах дома. Настоящие чудеса по праву силы могли творить лишь мужчины. Но теперь дядя собирался пойти против правил и позволить мне стать кем-то большим. И все для того, чтобы, когда придет время, я смогла уничтожить наследника семьи Хоторнов, само воплощение тьмы. Далось занятие по домоводству, скучные и унылые вечера, когда женщины и девочки собирались в одной комнате и занимались рукоделием. Шитье мне никогда не давалось. Я могла испортить самую красивую заготовку. Стежки получались кривыми и некрасивыми, строчка топорщилась, а пальцы были исколоты в кровь. «Почему нельзя использовать магию?» Посасывая очередную ранку на пальце, возмущалась я. «Зачем все делать руками?» «Вот нетерпеливая!» — вздыхала бабушка. Дед много лет назад привез ее из другого рода. Магическими способностями, даже самыми крохотными, бабуля не обладала и была обычным человеком. Поэтому всегда бранила нас за лень. «Силу ей подавай! А коль не будет, что тогда? Ложись и помирай!» «Нельзя так, Аречка! Надо уметь все делать самой!» «Но у меня не получается!» С тоской ворчала я, наблюдая, как на рубашке, где надо было зашить дырку, расплывается кровавое пятно. «Ну вот, еще и стирать заставит». «Терпение, деточка, это самое главное, добродетель». Но мое терпение на шитье не распространялось, как и на вязание. Попытка связать Питеру шарф обернулась полным провалом. Я потеряла часть петель, потом еще больше запуталась в нитках и, в конце концов, бросила это занятие. Также закончилась попытка вышить его имя на платке. Поняв, что с рукоделием не складывается, матушка пыталась приобщить меня к рисованию. «Смотри, какие у Наты великолепные акварели. Уверена, она не откажет тебе в паре уроков». Младшая дочь дяди, Ната, действительно отлично рисовала, но даже у нее не получилось научить меня хоть чему-нибудь. Лошадь в моем исполнении была похожа на побитую собаку, собака на умирающую крысу. Когда же со злости я решила нарисовать крысу, все решили, что это сосиска на ножках. Когда пришло письмо от императора, то именно Нате предстояло стать женой наследника Хоторнов. «Этого не будет», — твердо заявил дядя, глядя на заплаканную дочь и жену. «Священника сюда, срочно!» В тот же вечер в нашей семейной часовне было заключено три брачных союза. И незамужней из окружения главы рода осталась лишь я. Дядя лично сообщил мне о великой чести, явившись в комнату вместе с двумя служанками. «Завтра ты станешь женой Хоторна», — сдержанно произнес он. Подготовьте все к церемонии. Я даже испугаться не успела. Жена Конора Хоторна. Никому не признаюсь, но эта мысль заставила меня не сжиматься от ужаса, а вздрагивать от любопытства. Все мы слышали о наследнике Хоторнов, как бы матушка и ба не старались, но слухи доходили. Старшие братья считали его героем, хотя при отце и дяде всячески ругали. Но я-то знала, что они им восхищались. И вот теперь я, обычная девчонка, должна была стать его женой. Невероятно! Это же самое настоящее приключение! И жизнь, которая всегда казалась серой и безликой, вдруг заиграла новыми красками. Я хорошо помнила, как поздней ночью, не в силах заснуть от мыслей, которые, не переставая, кружились в голове, поднялась с постели и тенью прошмыгнула на первый этаж. Мой путь лежал к кабинету дяди, где он ссорился с мамой. Моя кроткая и спокойная матушка, выдержке и самообладанию которой завидовали все, сейчас была сама на себя не похожа. «Не лезь не в свое дело, Есения». «Это мое дело, раз оно касается Айрин». Я вздрогнула, услышав свое имя, и стала красться еще тише. «То, что ты, моя сестра, не дает тебе права, свою дочь ты спас, и дочерей Ангуса и Марка тоже. Чем моя хуже?» Дверь была приоткрыта, и мне удалось заглянуть в кабинет. «Так надо!» Дядя стоял у окна, убрав руки за спину. Судя по напряженной спине, он был недоволен. Обычно этого хватало, чтобы замолчать и отступить, признавая его власть, но не сегодня. «Финис, ей всего 13. 13! Айрин же совсем ребенок, а ты ее в постель к этому монстру! За что ты так со мной?» Мама упала в кресло и громко разрыдалась, пряча лицо в руках. Я с трудом подавила желание броситься к ней, чтобы обнять и утешить. Дядя медленно повернулся, смерив матушку недовольным взглядом, и спокойно ответил. «Никто ничего с Айрин не сделает. Ты права, она ребенок. Брак будет номинальным, до ее совершеннолетия император не станет настаивать и даст отсрочку». «А что потом? Что это изменит?» «Все, Есения, это все изменит. У нас будет время, чтобы все устроить и подготовить твою дочь для главного удара». Тогда я не поняла, что это означает, но потом все стало на свои места. Учение азам силы и магии оказалось делом непростым и даже сложным. Через пару дней моя эйфория закончилась, и даже захотелось вернуться к ненавистному шитью и вязанию. Но назад дороги уже не было. Финис Монрой оказался весьма требовательным и въедливым учителем, привыкшим всегда и во всем добиваться совершенства. Мне приходилось соответствовать его запросам. Каждое утро, неважно, летом или зимой, в дождь или вьюгу, я вставала до восхода солнца и спешила на полигон, где наравне с мальчишками, младшими меня лет на 5, ползала, бегала и училась использовать светлую сторону своей магии. Первые месяцы было особенно тяжело. Лишний вес и припухлость давали о себе знать, как и неповоротливость. Я выполняла все упражнения медленнее всех, однажды даже застряла в трубе, чуть ли не плача от унижения и издевательских выкриков мальчишек. «Все это зря», — говорили все дяди. «Ты посмотри на нее. Айрин не справится». Как же я ревела ночами, заглушая вой подушкой, которая вся промокла от слез обиды и унижения. Обессиленная и уставшая, с телом сплошь покрытым синяками, я едва могла дышать от боли, но все равно шла на полигон, где подвергалась новым мучениям и унижениям. А потом однажды проснулась злость. Мне во что бы то ни стало, надо было доказать им всем, что я способна на многое. Стиснув зубы, я снова и снова с упорством горного барана лезла на скользкое бревно, падала и снова вставала, ползала по лужам, карабкалась на стены и использовала силу. Училась призывать непокорную светлую магию и старалась удержать баланс, пока пальцы из-за неправильного применения не покрывались огромными волдырями от ожогов. Постепенно смешки и издевательские выкрики сошли на нет. Одежда, которая раньше некрасиво обтягивала рыхлое тело, внезапно стала свободной. Я вытянулась. Лишний жирок ушел, уступив место мускулатуре. Пропали ненавистные щеки. Неожиданно посветлели веснушки, а лицо покрылось ровным загаром. Как-то незаметно я стала другой. И однажды это спасло жизнь не только мне, но и сотне других людей. За полгода до моего совершеннолетия матушка внезапно решила, что нам просто жизненно необходимо отправиться отдыхать, о чем и сообщила дяде во время ужина. «Отдыхать?» — недоуменно переспросил тот. «Сейчас? А почему бы и нет? Ты и так замучил девочку. За эти годы она ни разу не присела и не отдохнула. Через полгода ей исполнится 18, и тогда мама всхлипнула и поднесла платок к глазам, смахивая крохотную слезинку. Я с трудом проглотила кусок рыбы, который застрял в горле, и потянулась к стакану с водой. Не очень приятная тема для разговора, которая точно не способствовала нормальному пищеварению. Осушив стакан наполовину, я облегченно вздохнула и только потом осторожно взглянула на дядю, который сидел во главе стола. Смотрела на него не только я, но и все присутствующие. В столовой наступила гнетущая тишина. Мы все ждали ответа так, словно от этого зависело что-то важное. А ведь, по сути, ничего не произойдет, если я поеду или, наоборот, не поеду. Но мы все равно молчали и ждали. Дядя перевел на меня задумчивый взгляд и неожиданно кивнул. «А знаешь, Есения, действительно замечательная идея. Заморск отлично для этого подойдет. И лучше, если вы отправитесь туда уже завтра». «Правда?» — переспросила я, первый нарушив молчание. «Правда?» — кивнул дядя. «Я сейчас же распоряжусь о билетах на возопаре, а вы после ужина можете собирать чемоданы». Было в этом что-то подозрительное и тревожное. За эти годы дядя ни разу не позволял мне куда-нибудь уехать. Я даже не могла вернуться домой к своей семье, отцу и старшим братьям. Это они периодически приезжали в дом главы, а матушка вообще проводила рядом более половины года. К чему такие перемены? Дядя хочет выпроводить меня отсюда. Но зачем? Какая для этого причина? К сожалению, правды мне так не удалось добиться. Решившись, поздним вечером я поймала в коридоре кузена и попыталась у него хоть что-то выяснить. Честно говоря, я ни на что особо не рассчитывала, но не попробовать не могла. «Тебя слишком богатое воображение, Айрин», — усмехнулся Тиан, слегка дернув меня за локон. «Отец дает тебе возможность отдохнуть от постоянных тренировок, так воспользуйся случаем». «Все равно здесь что-то не так». «Глупости. Заморск. Чудесное место. Тебе понравится. У нашей семьи там есть свой дом. Погуляешь по древним улицам, искупаешься в соленой воде, погреешься на песочке. Купол над морем защищен особенно хорошо. Прорывов там никогда не было». «Тебе не кажется это подозрительным?» Старший сын дяди и его наследник бросил на меня странный взгляд, который я не успела понять. «У нас вообще были странные отношения. Тиан, в отличие от остальных, никогда не унижал меня, не издевался, но и теплоты и участия от него я не видела. Равнодушие. Именно так можно было охарактеризовать наши отношения». «Наверное, ты прав», — отозвалась я, стараясь загнать непонятное беспокойство как можно дальше. «Так что, не переживай, все будет хорошо». Тиан неожиданно подмигнул мне, вогнав в ступор и снова слегка дернул за локон, после чего продолжил путь. «Нет, что-то действительно не так, если даже Тиан себя так странно ведет. Я вернулась к себе в комнату. Надо было проследить за сбором чемоданов. Через полчаса меня навестил дядя». «Готово?» Глава рода застыл в проеме, не делая попыток войти. «Да, дядя». Я стояла посреди комнаты, убрав руки за спину и почтительно склонив голову. Так же, как стояла и все эти годы, готовая встретить любое замечание или удар. «Хорошо. Билеты на возопарк куплены. Вы отправляетесь завтра». «Почему? Зачем вы меня отсылаете?» Я рискнула поднять голову и посмотреть на главу рода. Дядя усмехнулся, и светло-карие глаза заледенели, словно превратившись в колкие кусочки замерзшей воды. «Не поверила в жест доброй воли?» «Нет». «Через 3 дня здесь будет император. Инкогнито, разумеется. Тебя видеть он не должен». Я будто окаменела, до боли сжав кулаки. «Он приедет за мной?» Этот вопрос дался с трудом. Да, я ни на секунду не забывала о своем статусе, но сейчас не смогла бы исполнить свой долг. «Ты не настолько важная персона, Айрин, чтобы за тобой приезжал сам император», — фыркнул он. «Причина другая. Но увидеть тебя он не должен, как и твой муж». На этот раз эмоции сдержать не получилось. Я вздрогнула всем телом, пошатнулась и хрипло прошептала. «Хоторн будет здесь?» Детская влюбленность и восторженность давно исчезли. Конор Хоторн был врагом, с которым мне предстояло сразиться и убить. «Да, а ты уедешь с матерью в Заморск или предпочтешь остаться?» «Нет, нет. Я пока не была готова встречаться со своим мужем, совсем не готова». «Ну, тогда мы договорились, и запомни, никому об этом ни слова». «Да, дядя». На следующее утро мы сели в экипаж и отправились на станцию. Дядя выкупил нам целый вагон в возопаре, кроме того, приставил личную охрану. «Это будет чудесная неделя, только ты и я», — улыбалась матушка. Впервые за столько лет она была по-настоящему счастлива и довольна. Словно над нами не тяготела воля императора и тень Хоторнов. Путь до Заморска занял у нас сутки, которые мы провели с комфортом. Честно говоря, я боялась, что будет намного хуже. Мы с мамой не всегда понимали друг друга. Даже до моей свадьбы с Хоторном наши отношения сложно было назвать ровными. Я любила и уважала матушку, но никогда не понимала ее стремление сделать из меня кого-то другого, того, кем я стать не могла, как ни старалась. Эти постоянные уроки, занятия по музыке, вокалу или рисованию. Мама отказывалась понимать, что я другая. После брака ситуация стала еще хуже. Дядя сразу же забрал меня к себе и полностью взял под контроль мою жизнь, запретив маме вмешиваться. Конечно, это негативно сказалось на наших и без того непростых отношениях. Но все было на удивление мирно. Мы обсуждали наш отдых. Мама все время что-то рассказывала, советовалась, строила планы, а я лишь кивала, совсем соглашаясь. И лишь однажды непонятная тревога заставила сердце забиться и сжаться от навязчивого предчувствия. Это было на проходной станции. Наш возопар остановился на полчаса, пропуская шедшие навстречу. И нам позволили выйти на улицу, размять ноги и немного погулять. Матушка тут же спряталась под зонтом, пытаясь спасти нежную кожу от палящего солнца. А я давно перестала об этом заботиться. Игнорируя просьбы мамы, я спустилась по старым уже разрушающимся от времени ступенькам на поле, которое пестрым ковром лежало у ног, благоухая невероятными цветочными ароматами. «Айрин, не уходи далеко!» «Я и не ухожу!» — крикнула я, наклоняясь, чтобы сорвать голубой цветок. Следом еще один. К ним присоединилась веточка с небольшими розовыми цветами и красивый бутон темно-лилового оттенка с желтой сердцевиной. Вылетевшая из бутона пчела обиженно зажужжала, сделала круг вокруг меня и села на другой цветок в поисках нектара. Я проводила ее улыбкой и взглянула на цветы в моих руках. Красивый букет получается. Можно будет поставить его в вазу на нашем столике. Будет уютно и по-домашнему. Раздался пронзительный гудок проезжающего мимо возопара, который громко стучал колесами по рельсам. Ничего необычного, но меня вдруг будто молнией прошибло. Вздрогнув, я силой сжала букет и беспомощно огляделась, пристально вглядываясь в мелькающие мимо окна вагонов. Кто это? Кто смотрел на меня так, что внутри все перевернулось от тревоги и непонятного предвкушения? Но разглядеть что-либо или кого-либо просто невозможно. Еще мгновение, и возопар пронесся мимо, громко гудя. «Все в порядке?» Ко мне подошел один из охранников. «Да», — рассеянно отозвалась я, не сводя взгляда с удаляющихся вагонов. Там, в одном из них, я на мгновение смогла рассмотреть крылатую призрачную тень. Всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы испугаться и отшатнуться. «Хоторн!» Там был один из хоторнов. И даже, возможно, он —